болеешь? Чего же ты обижаешься? Сели в машину, поехали. А куда я сейчас-то денусь? Ни к отцу, ни к Ивлеву я не пойду. Переночуешь у меня, а завтра видно будет. Ты что? Что, не бойся, ничего с тобой не случится. Я уйду к Андрею. Пашка ехал, не торопясь, думал. Ночи весенние, темные, мучительные. О чем только не думается, о чем не мечтается. Всякая всячина в голову лезет. Пашке было грустно. Пошел мелкий косой дождик, первый в этом году. Перед городом, километрах 8 у деревни Игринева, на дороге впереди замаячили две человеческие фигуры. Одна высокая, другая пониже. Махали руками. Пашка остановился. «До города подбрось, пожалуйста!» Офицерик был совсем молодой, весь в ремнях и старался говорить басом. Он был чем-то чрезвычайно доволен, наверное, ночными блужданиями с любимой. Конечно, так. Девушка прижималась к нему, весело смотрела на Пашку. Она тоже была довольна. «Садитесь». Девушка села в кабину и начала вертеться, отряхиваться. Лейтенант запрыгнул в кузов. Начали переговариваться между собой, смеялись. Пашка искоса разглядывал девушку. Хорошенькая, белозубая, губы бантиком, загляденье. «Куда это на ночь глядя?» — спросил Пашка. «В гости?» — охотно откликнулась девушка. И опять вылезла наполовину из кабины говорить со своим дружком. «Саш, Саш, как ты там?» «В ажуре!» — кричал из кузова лейтенант. «Вам что, дня не хватает по гостям ездить?» — опять спросил Пашка. «Что?» Девушка мельком глянула на него и опять полезла говорить. «Саш, Саш!» «Саша, Саша!» — съехидничал про себя Пашка. «Твой Саша и так сам себя не помнит от радости. Пусти сейчас, впереди машина побежит!» «Я представляю, что там сейчас будет!» — кричал из кузова Саша. Девушка так и покатилась. «О-о-о!» «Нет, люди все-таки ненормальными становятся в это время!» — сердито думал Пашка. Дождь припустил сильнее. «Саш, как ты там?» «Порядок!» — не сдавался лейтенант. «На борту порядок!» «Скажи ему, там под баллоном брезент лежит, пусть накроется!» — сказал Пашка. «А то захворает в гостях-то!» Девушка чуть не вывалилась из кабины. «Саш, Саш, там под баллоном какой-то брезент лежит, накройся!» «Я уже накрылся, порядок!» Пашка закурил и опять задумался, всматриваясь прищуренными глазами в дорогу. Перед фарами летела, косо падая, серая сетка дождя. В город приехали еще до света. «Спасибо», — сказал лейтенант, спрыгнул на землю. «На здоровье». Пашка заехал к знакомым, отоспался на палате, встал, плотно пообедал, погрузил на складе пустые бочки и поехал на центральное бензохранилище, километров 17 от города. День был теплый, тусклый. Дороги раскисли после вчерашнего дождя, колеса то и дело пробуксовывали. Пока доехал до хранилища, порядком умаялся. Бензохранилище — это целый городок, строгий, стройный, однообразный, красивый в своем однообразии. На площади гектаров 2 аккуратными рядами стояли огромные серебристо-белые цистерны, цилиндрические, круглые, овальные, врытые в землю и просто так, не врытые. Пашка пристроился в длинный ряд автомашин и стал потихоньку двигаться. Часа через 3 только ему закатили в кузов бочки с бензином. Пашка подъехал к конторе, поставил машину рядом с другими, тоже уже груженными, и зашел в контору оформить документ. И тут никто потом не мог сказать, как это произошло, отчего. Низенькую контору озарил вдруг яркий свет. В конторе было человек 8 шоферов, 2 девушки за столом, и толстый мужчина в очках тоже сидел за столом. Он-то и оформлял бумаги. Девушки, одна писала, другая крутила арифмометр.